гречневая запеканка с грибами. На 4 порции 1 стакан гречневой крупы, 3 стакана воды, 300 граммов шампиньонов, 2 луковицы, 2 яйца, оливковое масло, соль. Гречневую крупу перебрать, промыть, переложить в чашу для варки риса, залить водой, посолить, готовить на пару 30 минут. Грибы промыть, порезать, обжарить на оливковом масле с мелко порезанным луком. Добавить в готовую кашу, туда же вбить яйца. Переложить в смазанную оливковым маслом форму, закрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.